Глава 16. Эмир. «Он убил бы тебя», — произношу, нарушая продолжительное молчание. Мы сидим на полу возле дивана. Расстояние между нами около 2 метров. И как бы я ни хотел его сократить, сейчас лучше не делать движений в ее сторону. Алина больше не плачет, но все еще дрожит. Сидит, прижав к себе колени, обхватив их руками, и смотрит в одну точку. «Ты и так это сделал», — еле слышно выдает она. Поворачиваю голову и вижу, что все маски слетели. Сейчас Алина представляет собой жалкое зрелище. Мертвое лицо, пустой взгляд и полное отсутствие воли к жизни. Алина сдалась, она больше не борется, не пытается делать вид, что все в порядке, что она сильно исправится. И это я ее сломал. «Почему, Эмир? За что ты со мной так?» Она снова схлипывает. «Я ведь... Я правда хотела быть тебе хорошей женой?» «Хотела, возможно, но она ею так и не стала». Только провоцировала из раза в раз, корчила недовольные гримасы и всем своим видом показывала, что делает мне огромное одолжение. Ничего не отвечаю. Пусть выговорится. Ей это нужно. Мне это нужно. Я не понимаю, что именно послужило причиной ее сегодняшнего поступка. То, что я уделял ей мало внимания, как по мне, это вообще не повод так подставляться. Но я для тебя лишь шлюха, и ты не устаешь об этом напоминать. Ты поэтому решила устроить сегодня этот спектакль? «Алин, ты хоть понимаешь, что подвергла себя огромной опасности? Будто тебе есть до этого дело. Одной шлюхой больше, одной меньше. Какая разница? Если ты намекаешь на то, что я тебе изменяю, то это не так. Я не сплю ни с кем, кроме тебя. Не ври мне, хотя бы сейчас. Имей совесть признаться, я вас видела». «Нас?» Алина на миг прикрывает глаза и морщится, будто вспоминает о чем-то неприятном. «Тебя и Далию. Вы ужинали, а потом ты не пришел ночевать. Ты вообще всю неделю не ночевал дома». «Я работал. Спал в офисе, чтобы не тратить время на дорогу. Мы ужинали с Дали, это правда. Она вытащила меня на разговор и корректно подвела к тому выводу, к которому я и сам склонялся. Дали просто помогла мне быстрее принять решение. Мы с ней друзья и не более. Я не врал тебе». «Ты так смотрел на нее, держал за руку, а она трогала твои губы. Разве так себя ведут друзья?» «В том числе и так». «Значит, если бы я позволила себе нечто подобное с другом, ты бы мне и слова не сказал». Ярость миг разливается по венам подобно кислоте, напрягаясь и сжимая кулаки до хруста в костяшках. «Так я и думала», — грустно усмехается она. «Согласен. Возможно, со стороны мой ужин с Далией выглядел чересчур интимным. Но так уж мы привыкли с ней общаться. Я знаю ее целую вечность. Она давно стала для меня родным человеком. Но на этом все. В наших беседах и касаниях нет и никогда не будет ничего романтичного или ведущего к сексу. Алине не стоило делать поспешных выводов. Нужно было всего лишь подойти к нам, и мы бы смогли избежать множества проблем. Мы говорили и о тебе, и Даля намного мне открыла глаза. Между ней и мной давно ничего нет, кроме дружбы». «Но было». «Да, было. Давно». «Ты врешь». «Зачем мне врать тебе, Алина? Сама подумай. Если, как ты говоришь, я получаю удовольствие от того, что унижаю тебя, то я не упустил бы возможности уколоть тебя этим». Она замолкает, вновь погрузившись в свои грустные мысли, а я потихоньку перемещаюсь ближе к ней, ругая себя за недальновидность. Всю неделю я не приходил домой не только потому, что был завален работой по самой гланды, но и потому, что решил дать нам время остыть вдали друг от друга и подумать. Последний наш страх в туалете стал для меня отрезвляющим фактором. Ее слезы и то, с каким понурым видом Алина возвращалась домой. Я понял, что так дальше продолжаться не может. И Алина, видимо, тоже. Вот только решения мы приняли разные. Я хотел попытаться все наладить, а Алина так накрутила себя, что стала следить за мной, сделала неверные выводы и сегодня чуть не поплатилась за это жизнью. Не стоило оставлять Алину одну так надолго. Надо было просто поговорить с ней сразу, в тот же вечер. Но моя ошибка была то, что я забыл, с кем имею дело. С незрелой девочкой без опыта и целей в жизни, а не со взрослой, самодостаточной и рассудительной женщиной. Я не привык к контактам с малолетками. Да, меня часто осаждали поверхностные тусовщицы и молоденькие охотницы за деньгами. Но я отмахивался от них, как от назойливых мух. На протяжении последних 7 лет до знакомства с Алиной моими любовницами были исключительно успешные женщины за 30. Они знали, чего хотят, как в постели, так и в жизни. Они не истерили, не зацикливались на мне, не названивали мне каждый час, как делала это Алина. Мне 32. Я один из самых успешных предпринимателей не только в Стамбуле, но и за его пределами. У меня была куча непродолжительных связей. Но серьезные отношения, особенно с 19-летней пигалицей, для меня в новинку так же, как и для Алины. В этом плане мы с ней не сильно отличаемся. Я ни хрена не знаю, поэтому и ошибся, повременив с важным для нас обоих разговором. «А мне они нравились», — всхлипывает Алина. «Кто?» «Катя и Назар. Я думала, они были влюблены». Чёрт, кто бы мог подумать, что девочка и правда так сильно втрескается в него. В меня. В мою лучшую версию. Кто бы мог подумать, что я смогу на какое-то время стать прежним рядом с девочкой по имени Катя. Кто бы мог подумать, что будет так просто влюбиться и наслаждаться счастьем. Мы были счастливы и сами все испортили. Но я виноват больше. Вина Алины только в том, что она выросла бок о бок с тем, кого я ненавижу всей душой и слепо следовала советам меркантильной матери. Разумеется, в силу воспитания Алина выбрала деньги, а не любовь. Моя же вина гораздо глубже. Жажда мести заслонила собой все: моральные принципы, личная жизнь, милосердие, сострадание и способность прощать — все похоронено под толстой коркой черного льда. «Да, были», — отвечая после долгого молчания. «Но я все испортила». Ее голос настолько сильно пропитан грустью и раскаянием, что я не выдерживаю. Притягиваю ее к себе, глажу по голове. Алина сначала никак не реагирует, а потом сдается и доверчиво обхватывает меня своими тонкими ручками. «Эмир», — шепчет она, уткнувшись в моё плечо. «Я хочу домой, отпусти меня, пожалуйста. Ты же не любишь меня. Ничего, кроме злости и раздражения, я в тебе не вызываю. Зачем мучить друг друга?» Чуть отстраняю ее от себя, подцепляю пальцами изящный подбородок и смотрю в зеленые глаза. Вселенская печаль, вот что я там вижу. «Ты несчастна здесь?» «Очень». И она не врет. «А разве могло быть иначе?» «Я должен отпустить ее, и я отпущу. Но мне нужна отсрочка, пока ситуация с Воскресенским не разрешится в мою пользу. Теперь нет никаких гарантий, что Асад захочет со мной сотрудничать. Так что Алина — мой единственный козырь. Я не могу развестись с ней, пока не буду уверен в том, что ее отец у меня на крючке. Но есть один нюанс. Не думаю, что Алине сейчас безопасно тут находиться. Асад запомнил ее лицо. Это плохо. Это, мать вашу, очень плохо. Так что я отправлю Алину туда, где никто не станет искать. Ей будет полезно увидеть что-то, кроме золотых дворцов, в которых она провела всю свою жизнь. Ей нужно прозреть. Как-никак она вернется в логово короля обмана, под крыло своего отца. Так пусть вернется туда другим человеком. Таким, который сможет разглядеть все в истинном свете. Хорошо, я дам тебе развод. Но только после того, как ты кое-что сделаешь. Она судорожно втягивает воздух. Нет, тебе больше не придется со мной трахаться. Завтра ты отправишься в одно место и проведешь там некоторое время. Я хочу, чтобы ты научилась ценить жизнь во всех ее проявлениях и пересмотрела свои приоритеты. А что не так с моими? Ты должна сама найти все ответы. У тебя будет время подумать об этом. Выезжаем в 9 утра, будь готова заранее. А сейчас иди в свою комнату и прими душ. Через полчаса к тебе зайдет доктор. Не дожидаясь ответа, встаю на ноги, быстро покидаю комнату и поднимаюсь в кабинет. Нет у меня сейчас времени играть с заботливого мужа. Я просрал эту возможность. Наши отношения уже не спасти. Да и в принципе, они были обречены изначально. Ведь то, что начинается со лжи, не приводит ни к чему хорошему. Достаю телефон, набираю семейного врача и прошу приехать, а потом звоню Юсуфу. Все в порядке? Если ты имеешь в виду, не убил ли он кого-нибудь, то нет, не убил. Юсуф хмыкает. Какого черта, Назар? Эмир. Нет, ты не был им сегодня. Эмир Даган — хладнокровный, расчетливый бизнесмен. Тот, на которого я всегда могу положиться. Но из-за этой девчонки ты наплевал на все, поддался эмоциям. Этот балаган произошел по твоей вине, так что приезжай и утихомирь нашего дорогого гостя. Асад затрахал двоих девчонок до потери сознания, устроил погром в вип-комнате, но все никак не угомонится. Девки теперь отказываются оставаться с ним наедине, даже под дулом пистолета. Асад тут все разнесет, если ты не появишься. Тащи свою задницу сюда, быстро. А сам ты не справишься? Он жаждет увидеть тебя. Асаду очень не понравилось, как закончился твой прием, и он хочет ту рыжую. На твоем месте я бы всыпал Алине хорошенько и посадил на цепь. Твоя сука вообще с головой не дружит. Она моя жена, прояви уважение. Уважение? Если через полчаса тебя здесь не будет, ты познаешь мое уважение сполна. И мой тебе совет. Если не можешь контролировать эту сучку, отправь ее обратно в Москву. Юсуф резко обрывает связь, а я на секунду прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Нужно успокоиться. Юсуф прав. Моя жена — моя ответственность. Я не справился, подставил всех, включая Алину. И пусть я зол на нее до сих пор, но на себя я злюсь куда больше. Асад нам нужен. Мне, потому что он сможет предоставить неопровержимые доказательства финансовых махинаций Воскресенского. Юсуфу, потому что Юсуф любит деньги. У них с Асадом намечается крупная сделка, и если сейчас все сорвется, я никогда себе этого не прощу. Хотя мне и не придется заниматься самобичеванием. Юсуф с удовольствием меня четвертует. Если, конечно, Асад его не опередит.